а потом казнил себя за трусость. Как я мог? Урдеряну из-за меня тогда жизни рисковала. Я ничего для нее не сделал. Но откуда было мне знать, что так все кончится? Я часто прихожу к этому обрыву, пытаюсь вновь пережить прошлое. Глубина здесь больше 20 метров, а яма кишит змеями и сомами. Я знаю это еще с войны. Ребята бросали гранаты по десятку, сразу вода раздавалась, как топором разрубленная, и открывалось дно ямы, кровавое от разорванной рыбы. «Интересно», — буркнул дед, думая о чем-то своем и мысленно благодаря Марару за рассказ. Они повернули к дому, и хотя деду очень хотелось еще порасспросить Марару, выведать у него что-нибудь про Анну Драгу, он решил, что на сегодня хватит. Дед закурил. Марару отказался от предложенной последней сигареты. Отказался молча, едва заметным, но несколько раз повторенным движением головы. Что творилось с апостолом Марару? Что так огорчило его? Воспоминания, тяжелые минуты, которые он пережил в давние годы, или волнение было вызвано чем-то другим, имело иную причину? О том другом говорить у него не было сил и желания. Дед застал Панайтеску вышагивающим по комнате. 3 шага вперед, 3 назад. Шофер не находил себе места от волнения. Увидев майора, он весь как-то сжался, словно для того, чтобы не взорваться. Сдерживаясь, он так сцепил за спиной руки, что пальцы посинели от напряжения. «Подозреваю, дорогой мой, что ты набрел на нечто из ряда вон выходящее», — начал дед с некоторой робостью в голосе, будто желая извиниться, что так надолго покинул своего сотрудника. «Я встретился с Марару, апостолом Марару, нашим замечательным хозяином, и не устоял перед его приглашением подышать свежим воздухом. Не каждый день выпадает такая возможность. Дело Анны Драги кажется мне весьма любопытным, шеф», — сказал Панайтеску и, сунув блокнот в карман, пододвинул деду кресло. Сам он продолжал ходить по комнате, охватив круглый подбородок рукой. Это была пауза перед докладом. «В тот период, когда Анна Драга работала в этом кооперативе, Панайтеску взяла с места в карьер, она никогда не брала слова на собраниях, это видно из протоколов. Кстати, я должен отметить, что бумаги находятся в полном порядке, папки что надо, ни один лист, судя по моим тщательным исследованиям, не был изъят, так что что?» — повторил дед, и чтобы показать своему сотруднику, насколько он заинтересован, закурил сигарету, открыв новую пачку. «Тут бы и дело с концом. Если бы, прежде чем войти в дом, где помещается правление, я не побеседовал с людьми, которые разговаривали во дворе. Иначе я бы и не узнал ничего, кроме этих бумаженций. Итак, я завожу разговор с неким Мартеем, его зовут, и начинаю издалека. Все село знает, зачем мы прибыли, поэтому, где бы я ни появился, люди, заметив меня, начинают шушукаться, некоторые спохватываются, вспоминают бог весть какие дела и потихоньку смываются. Однако я прямо к делу. Войдя во двор, я сразу же выбрал этого Мартея, так что он не мог ни исчезнуть, ни уклониться от встречи. Он думал, я накинусь на него, а я что делаю? Я улыбаюсь, достаю пачку сигарет, раздаю налево-направо, так, мол, и так, как у вас с помидорами, с кукурузой, рассказываю им 2 новых анекдота, знаете, про блох и слона. Дорогой коллега, сколько раз тебе говорить, что расследование можно вести окольными путями, зато рапорт о нем... Ладно, ладно, шеф, я здесь торчу, с ума схожу, жду тебя битый час, составляю фразы в голове, чтобы ты убедился, что я не прошел мимо вечерних курсов по общей подготовке, как собака мимо забора, а ты покушаешься на мою речь, всю красоту портишь, дорогой Панайтеску. Поверь, я не против искусства, упаси Господь. Я всегда ценил широкий диапазон твоей речи, виртуозность, с которой ты составляешь фразы, но... Ну, хорошо, шеф, постараюсь поставить себя на твое место. В конце концов, мне это ничего не стоит. Я вижу, что ядреный воздух с плоскогорья плохо на тебя действует. Я это понял, когда ты ел, больше перепортил, будто в столице тебя на каждом шагу ждет телятина. Итак, Панайтеску зарделся от удовольствия. Я заговорил с людьми, как у себя в Калентине с соседями. Раз строят новое здание, а нас на слом, должен же я знать, с кем буду вечером играть у ворот в подкидного.